Так, на чем-то мы остановились в прошлый раз. Про что? Варнашрам? И что, что? Что Варнашрам там сделал? Ну, примерно на каком этапе? Ашрам. А варны мы рассматривали тоже? А варна? Ром, а варна говорили? Только ашрамы. Пока затронули только ашрамы. Итак, первый ашрам у нас назывался брахмачари, да? Мы его обсуждали. Слово ачара на санскрите означает тот, кто следует. Ачара означает следование. То есть слово ачара переводится как действующий в соответствии с определенным знанием. И есть прачара. Прачара – это посредством какого-то знания человек излагает какие-то определенные истины, то есть дает информацию, истинную информацию. Это называется прачара. И поэтому в Ведах есть упоминание, что иногда легче говорить истину, чем следовать истине. Поэтому мы никогда не забываем этого все. Мы, я имею в виду, мы все здесь. Что иногда очень легко говорить истину, чем следовать истине. Поэтому те, кто говорит истину, очень красиво, но мы видим, что этот человек сам не следует этой истине. Их называют прачары. Они не брахмачари. То есть это люди, не следующие тому, что они говорят и чему они обучают. Их называют прачара, прачари, прачари. В западной культуре мы находим с вами практически полностью, мы с вами это также обсудили, что западная культура, она как раз держится на этой концепции, концепции прачарии. И в чем же суть? Что эта истина становится искаженной. То есть прачария, он искажает истину. Истина уходит из его слов. Даже если он говорит слово «Бог», там Бога нет. Если он говорит слово «правда», там правды что? Поскольку он сам не следует, значит, там правды что? Нет. Ее просто нету там. Если он говорит «сострадание», то там нет сострадания. Если он говорит «благо», то благо не приносит. Это называется прачария. Поэтому в одном из произведений, в Упанишадах, есть описание такое, что все их созидание направлено лишь на разрушение. Это прачария. Практически, в ведическом смысле слова, прачария – это асурическое положение. Асура означает демоническое, то есть противосветное, тьму. Прачария – это тот, кто отдает тьму. Есть ачария или брахмачария. Тот, кто постиг разницу, различия между материей и духом. И знает это различие. В чем же различие проявляется? То есть на самом деле это равные субстанции. Душа или дух и материя. И ачария, он знает различие между этими двумя субстанциями. Что дух всегда остается выше материи. Всегда. Это постоянное состояние. Дух – это постоянное состояние, а материя – это временное состояние. Поэтому дух всегда находится выше материи. Также он осознает, что дух является истинной субстанцией. Что значит истинной субстанцией? Он и является джива. Джива означает живой. Он и является живым. А материя называется мритья, то есть она мертвая. И она кажется живой лишь только потому, что она соединена с чем? С джива, с духом. И дух оказывает такое влияние на материю, что материя выглядит живой. Как сейчас я. Я выгляжу очень живым. Вы выглядите живыми. Но что это означает? Что наше тело живое? Благодаря чему оно живое? Душе, духу. И если только дух убрать, наше тело станет мертвым. Но дух сам становится мертвым, если что-то происходит с телом. Нет. Видите, как удивительно, какое огромное различие между духом и материей. Что бы ни произошло с нашим духом, мы остаемся постоянной субстанцией. И это нужно очень хорошо осознать. Брахмачарья, это означает абхаям. Абхаям, говорится, когда человек становится брахмачарья, то есть достигает этого состояния сознания, он прекращает бояться смерти. Сейчас из присутствующих здесь все боятся смерти. И по разным причинам. Но только брахмачарья, то есть человек, постигший различия между духом и материей, и осознавший, что он является душой, ахам брахмасми, это означает «я душа». Ахам брахмасми, я не какой-то материальный элемент, я ахам брахмасми. Ахам означает «я» или «азм». Я есть душа. И если я душа, со мной ничего не может произойти. Все, что может произойти только на уровне материи. Только на уровне материи. И у людей существует, то есть у людей не брахманического положения, то есть не брахмачари, то есть люди, которые не постигли брахман, то есть дух, душу, у них есть некое противоречие. Они говорят, что если что-то случится с моим телом, то как бы я как дух-то буду существовать, но я прекращаю сознательную жизнь сразу. Я некая просто живая субстанция, которая ничего не соображает, ничего не видит, не слышит, не ощущает, не переживает и так далее. То есть лишаюсь определенной чувственной, мыслительной жизнедеятельности и осознающей жизнедеятельности. Я просто жив, и все, не больше. И они считают, что тело дает эти ощущения, дает эти взаимоотношения, действия определенные. На самом деле дух остается таким же, каким он является внутри тела. Когда тело уходит, дух остается полностью жизнедеятельным. Он также осознает, страдает, переживает. За счет чего? За счет отождествления себя с тонким телом. Как только с тонким телом что-то происходит, само живое существо сохраняет всю память, все чувства, все эмоции и может действовать исключительно просто на духовном, на духовном уровне, но только по отношению к материальному миру. Только по отношению к материальному миру. Поскольку живое существо должно развить ситха-деху, мы с вами говорили об этом. Это означает брахмачарья, человек, ведущий целомудренный образ жизни, то есть хранящий половую потенцию. И иногда, мы с вами говорили о том, что иногда люди думают, что хранить сексуальную потенцию – это некая тапасия или аскеза. То есть аскеза – это значит трудно. Трудность, какое-то неудобство, какая-то неестественная жизнь у человека, он страдает, он очень сильно хочет, это как голодать. Иногда люди сравнивают половой голод с таким голодом в потребности еды. И они думают, что это одно и то же. Но и то, и другое становится голодом только тогда, когда это не занято правильным образом, не обладает правильными целями и сознанием. Половая потенция занята другим абсолютно. Есть половой акт и есть другие всевозможные акты. Поэтому мы видим, как даже в своей речи мы говорим о каких-то других актах, кроме полового. И в любом случае используется половая потенция. Таким образом, половая потенция не просто сдерживается, она занимается просто не в половом акте. И поэтому живое существо не испытывает этих страданий. Но если вы сдерживаете половую потенцию, но не заняты в каких-то других актах, то, несомненно, это начинает причинять беспокойство. Очень серьезное беспокойство. И в этом отношении любой врач, любой уролог, гинеколог, сексопатолог, он вам скажет, да, у вас начнутся психические отклонения. Если вы не вступаете или не будете вступать рано или поздно в половые взаимоотношения, у вас начнутся психические отклонения. То есть вы немножечко начнете так подхихикивать, пришепетывать, поскрипывать, посвистывать, так сказать. Но если вы знаете, как занять свою половую потенцию, тогда вы не испытываете этого страдания удерживания чувств. Поэтому в Панишадах говорится, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Это означает, если кто-то из вас просто будет удерживать себя в силу каких-то определенных представлений или так называемых знаний, то он ничего не добьется этим. Его желания еще сильнее станут. То есть он разовьет только усиление этих желаний. Поэтому говорится, что все должно быть занято. И занято должно быть надлежащим образом, то есть правильным образом. Итак, брахмачари, это я возвращаюсь к этим ашрамам, почему мы о них говорим. Ашрама, если вы помните, внутреннее состояние этого термина, ашрама, означает общение с противоположным полом. Поэтому есть брахмачари ашрам, это мужчины, и брахмачарини ашрам, это женщины. И когда половая потенция используется в определенном направлении, то есть не в половой жизни, а в какой-то другой жизни, в частности мы говорим, допустим, в мистической жизни, когда половая потенция используется в тонкой материальной жизни, допустим, для развития интеллекта, памяти, допустим, ума, умственной деятельности, что три функции, мы говорили, основные, хотя этих функций очень много, 18 функций ума, но они все складываются в три основные функции. Это, помните, первое, ощущение, да? Это чувство наше. То есть то, что мы чувствуем, боль там и так далее, радость, все остальное, все это в уме, ощущение. Волеизъявление, это желание наше, или наши эмоции так называемые. Также туда входят мотивы, которые проистекают из нашего сознания. И последняя функция, что? Да, мышление. Это мышление. Итак, человек при помощи правильного распределения половой потенции, то есть когда он не в половой жизни ее использует, не в половом акте самом, а использует ее в каком-то другом акте для развития вот этих способностей мышления, допустим, ощущения. А поскольку ощущение – это сенсорика, когда, допустим, человек ощущает мысли других людей. Это ощущение на самом деле. Телепатия – это ощущение. Как человек говорит, я вот чувствую, что что-то будет не так. Почему он чувствует? Чувство более обострено. В этот момент чувство обострено. И все это жиздится на агья-чакре. Помните, да, мы с вами говорили? Агья-чакра дает эту возможность ощущения, или то, что мы называем термином интуиция. Интуиция. И если половая потенция правильно занята, не в половой жизни, а в какой-то определенной, вот мы в частности говорим, в тонкой материальной деятельности, для развития умственных способностей, то есть усиление ощущений, улучшение мышления и волевых факторов, вот вы знаете, да, безвольный человек есть. Слышите часто, да? Воли не хватает, вы наверняка на себе это ощущали. Не хватает воли подняться там вовремя, там, допустим, водичкой облиться. Так, побрызгаешься. Не хватает воли не есть. Да, допустим, какие-то посты есть. Люди не хватает воли, они говорят, ой, я не могу голодать, я все, с ума схожу. Там и что-то еще. Волевой фактор, волевой рубеж очень низкий. Почему? У человека очень сильно развиты низшие чакры. То есть низшие чакры хорошо функционируют, а высшие чакры, то есть все те, что выше пупка, слабые, все, что там ниже, очень развиты. Такой человек очень примитивный человек. Даже если он доктор наук, академик, он может находиться с очень развитыми низшими чакрами и с очень слабыми верхними чакрами. У такого человека очень слабый волевой рубеж, очень слабый. Как правило, эти люди безвольные. Хотя считается, что они как будто бы ученые. Но если вы изучите науку Акаш, Акаш называется эфир, если вы помните. Есть такое понятие Акаши-шастра. Акаши-шастра – это сохранение всех видов знаний в эфире за все время пребывания живого организма в материальной природе. За все время. Если мы говорим с вами, что живое существо там один день Вселенной 4 миллиарда 320 миллионов земных лет, то существует Вейкальпа 311 триллионов 40 миллиардов. И существует Махакальпа 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. И таких Махакальп даже числа не указывается. То есть таких Махакальп даже не 622 триллиона Махакальп было, а все теряется цифра. Так все знания, скопленные за все время пребывания индивидуума, то есть дживы, атмы, в материальном мире, в материальной природе, все знания хранятся в Акаше. И в йоге есть такое понятие Акаши-шастра. Это то, что называют сейчас очень модным словом медиумизм. Медиумизм. Это вот то, что рерихи практиковали, там, ну, разные оккультисты, теософы, йоги. Медиумизм – это умение входить в состояние, когда вы можете обращаться к знанию или к информации, правильно так будет, информации, находящейся в эфире. В эфире хранится вся информация всех времен и всех народов. Каждый индивидуальный. Это как большая-большая картотека, где личные дела каждого находятся. В каждом теле. Можете найти человека, в каких телах он был, чем он занимался, кто был его отец, мать, кем он был в прошлом и так далее. Это вся абсолютно. Вся абсолютная информация называется джатака. Информация перерождения или реинкарнации любого человека, любого живого существа, которое находится. И эта информация стирается только в том случае, если живое существо достигает состояния мукти, освобождения. Стирается. Все, нет личного дела. Вы достигли освобождения, все стерто. А вас не нужно говорить ничего, потому что все. Зачем? Нет никакого смысла уже. И сохраняется опыт, только опыт педагогический называется. Так назовем это. Педагогический – это значит наставление для тех, кто еще не свободен. Но все частности, какие-то детали этой личности, они стираются. Все, больше ничего нет. Поэтому мы на сегодняшний день не находим никакой информации о людях прошлого, которые достигли освобождения. Даже их имен остались только педагогические наставления. И в этих педагогических наставлениях указывается имя какой-то личности, которая уже давным-давно не находится в материальном мире. То есть это то, что мы называем наставлением. Шикша на санскрите называется шикша. Наставление. Наставление для тех, кто еще не возвысился. Итак, это Акаши Шастры, это когда вы способны взять любую информацию из эфира. И говорится, ученый человек, то есть любой человек, как правило, самое сладкое сексуальное наслаждение живое существо испытывает не от полового акта. Половые взаимоотношения считаются самыми сладкими для низших сословий людей. Но самое сладкое наслаждение живое существо испытывает от славы. Слава. Пуджа называется на санскрите. Пуджа. И поэтому каждый хочет прославиться. Все хотят быть славными. Говорится, карми хотят прославиться своими родословными, богатством, своим домом. Вот мы видим, как люди показывают, что у них хорошая одежда, хорошие украшения, хорошая машина, красивый дом, какая-то утварь. Вы заметили, да, все это делается на показ. Если никто не смотрит, то зачем вам нужно? Даже если вы сами будете просто смотреть, и никто это не оценит, у вас пропадет интерес. Это называется желание, чтобы кто-то прославлял, замечал это. Это означает, прославил вас. Знания ваши, деньги и так далее, положение какое-то. Все это желание славы. Называется пуджа. Вот, познакомьтесь, моя жена. О, какая жена. Да. Или вот это мой вот замухрышка, так сказать. Муж, так сказать. Или там кто-то еще. Люди развивают... Почему называется, помните, да, кама. Кама – это означает вожделение. Вожделение выражается в самом сильном желании, желании славы. И поэтому половой акт – это акт прославления на самом деле. Когда женщина прославляет какого-нибудь козлика, мужчину, да, несомненно. Она говорит, ой, ты такой хороший, а-тя-тя-тя-тя. И он возбуждается, так сказать, все такое, между ними половые отношения. Потому что он прославляет ее, она прославляет его. И это прославление выливается в половые взаимоотношения. Это на самом низшем уровне происходит. Слава проявляется в половых отношениях. Потом слава проявляется в чем, кто помнит? В желаниях мистических способностей. Когда человек хочет быть прославленным йогом, каким-то мистиком, там, читать чужие мысли на разных уровнях пространства, работать там, сям, все такое. И кто-то от него без ума. Кто-то. Какое-то тайное общество у них. И в этом тайном обществе какие-то тайные люди, очень тайно без ума от этого тайного, вожделеющего, похотливого, тщеславного барана. Я не шучу вам, я вполне серьезно говорю. Говорится, что великие мудрецы не способны порой избавиться от этого ощущения тщеславия. Великие мудрецы и йоги падают из-за чего? Из-за тщеславия, из-за пуджи. Поэтому говорится, огонь, вода и медные трубы. Как вы думаете, что такое медные трубы? Слава. А за что прославляют-то? За то, что человек победил огонь и воду. Если вы не победили огонь и воду, вам никто славы не даст. Таким образом, люди побеждают что-то, развивают в себе что-то, только с одной целью. Какой? Славу. Они хотят иметь последователей, чтобы кто-то над ними визжал, хрюкал, восхищался, аплодировал, преклонялся им и так далее. Они хотят быть Богом. Немножечко быть маленьким Богом. Знаете, вот как говорят, наше домашнее божество. Ну-ка иди сюда. И там бежит какой-то карапуз. Или так сказать, вот наша домашняя богиня. И там такая мамзель выходит. Или вот наш бог там, и он такой мудрец там. У него там утыки прилипают, так сказать, все там, вилки, ложки, кастрюли, он мысли там читает на расстоянии, там что-то еще. Он там астрологические вычисления делает, что угодно. И для человека становится неинтересным, если в перспективе, в плане развития каких-то способностей, качеств, он не прославляем. И говорится, это является самой-самой сильной зацепкой для человека. Это и выражение его камы. Камы означает его вожделение. И говорится, вожделение – вечный враг этого мира, который покрывает истинное знание живого существа. То есть человек такой в незнании находится. Потому что он больше всего наслаждается чем? Прославлением, славой. Его интересует слава. Женщина, которой вы не сказали, что она хорошо выглядит, как себя чувствует? Вот зачем ей? Вот чтобы все говорили, ой, какие у вас замечательные сапоги, ой, какая у вас дубленка, ой, какая у вас сгущенка, так сказать, ой, какие у вас уши, какие у вас ресницы, а какие волосы, я чувствую себя в этом колодерме очень хорошо, ломкие волосы, там что-то такое. Теперь я моюсь, и у меня все хорошо, меня никто не кусает. Что-то они выдумывают. Зачем? Они хотят, чтобы были волосы, чтобы были там ресницы, я этого достойна. Я не шучу. Мы с этим сталкиваемся ежедневно, и никто не задумывается, что культивирует живое существо в себе. Поэтому мы будем оставаться здесь миллионы жизней. Потому что мы не обращаем на это внимания. Мы считаем, что это нормально. Но это болезнь. Это болезнь, которую мы возвели в норму. Это болезнь, и никто не задумывается, что же по большому счету я из себя представляю. Волосы рано или поздно станут все равно, какими им надо стать. Это лишь дело времени. Это лишь дело времени. Поэтому мы с вами изучали фактор времени. Поэтому кто такой брахмачари? Это молодой человек, который не тратит что? Время. Он не тратит время на драки, на всякие дискотеки, на всякую чушню-мушню. Он не тратит времени. На что же тратит время? Свою половую потенцию он занимает в развитии более высоких субстанций. Это означает, снизу жизненный воздух переходит вверх. Все его интересы высшего плана, то есть выше пояса, У всех интересы ниже пояса. Куда вы ни ткнете, вы найдете интересы ниже пояса. Как бы вы ни задумывались сейчас, просто задумайтесь. И вы любой интерес увидите, что вот берете, как будто бы люди этим интересуются, но потом вы начнете раскручивать, зачем, почему, и вы все ниже с пояса начнете спускаться и спуститесь ниже пупка. Подумайте сейчас, любой пример. Любой. Зачем вам внешность? Зачем вам деньги? Задумайтесь, да? Понятно, да? Для всех это понятно. Что как бы вы ни крутили, вы в итоге спустите все это ниже пояса. Дети там будут ниже пояса, мужья будут ниже пояса, жены ниже пояса. Ну все там ниже пояса. Дом, утварь, там все, все ниже пояса. Всегда так. Такое впечатление, что голова где-то там. Так вот, брахмачарья это тот, кто все то, что внизу, вверх поднимает. Поэтому называется уртхварета брахмачарья. Уртхва означает поднимать вверх. Уртхва. Рита. Рита означает знание. У него есть знание, что не вниз надо все опускать. Все использовать, чтобы вниз там свои низы удовлетворить. Низшие центры. А уртхварета брахмачарья, тот, кто понимает, что жизнь предназначена для того, чтобы снизу все поднять вверх. Снизу вверх, а не сверху вниз. Это называется по большому счету брахмачарья или брахмачарини. И все это делается осознанно, добровольно, осознанно, когда человек очищает свое сознание. То есть он задумывается. Мышление – это ум. Но ум сам по себе может прекрасно понять, поэтому мы с вами говорили об этом, когда. Почему все зная и понимая, я все равно совершаю неправильные поступки? Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Поэтому мыслить правильно и правильно думать, ой, я желаю, конечно. Очень много людей желают бросить курить, очень много желают людей там. Но ни одно их желание не исполняется. Оно становится тоже таким постоянным желанием. Вечное желание. Вечное желание похудеть, вечное желание поумнеть, вечное желание там что-то еще. Как в сказке «Волшебник изумрудного города». Вечное желание иметь мозги, там у страшилы. Вечное желание стать храбрым у трусливого льва. Вечное желание иметь сердце у дровосека. Помните, да? Всегда какие-то желания есть, которые живое существо понимает, что они что? Не исполнятся. Не исполнится. Итак, мышление, что, допустим, мы сейчас с вами говорим, может превратиться в прочару. Мы можем говорить очень правильно, очень все здорово, но это ничего не дает абсолютно. Кроме как щекотит нервы. Или мы так поговорили о высших центрах, и как будто бы вы в них побывали прямо. Нет, мы говорим о высших центрах, находясь в низших. Потому что, чтобы побывать в высших центрах, нужно подняться. То есть определенные действия нужно совершить. Это как человек говорит, эх, подтянуться бы на турнике раз 50. И вот прямо так представляет, как он 49, 50. Но он не подтянулся. Какое бы мышление? У нас бывает очень развитое образное мышление. Как мы благотворительностью занимаемся, что мы хорошие люди. Вы чувствовали? Самое сильное образное мышление – это то, что у нас есть образ по относительности к себе. Вот кто мне может рассказать, какой он мистический, какой он великий, какой он мудрый, какой тонкий, какой замечательный. Вы чувствуете? Это самый сильный образ, говорится. Никто не сможет даже рядом стать с нашим образом, созданным самими нами. Называется кутинати, самоиллюзия. Когда мы настолько сильно вводим сами себя в это, какие мы порядочные. Порядочные, и второе слово хочется сказать. На самом деле какие. И мы начинаем упиваться собою изнутри. Вот почему у нас у всех четко, что с нами так нельзя. С нами так нельзя. Почему это вы так со мной разговариваете? А? Кто такой, как фамилия? Мы так думаем. что вы меня толкаете там где-нибудь в автобусе, на ногу нам носит. Нас нельзя толкать, нельзя на нас говорить так плохо, нельзя смотреть плохо, нельзя на нас. Все нельзя. А что можно? Да, уступать нам место можно, давать денег нам можно, целовать нас в лоб, так сказать, и так далее. Вот что нам. Это называется образ, созданный нами самими о себе. И он самый сильный. Я хороший человек. Каждый поэтому, говорится, находится в этой иллюзии. Я хороший. И брахмачари, это человек, или брахмачарини, этот уровень ученичества в ашраме, первый уровень сдерживания половой потенции для развития мышления, когда живое существо начинает правильно оценивать свое положение. Не только как души и тела, а как живое существо, наделенное определенными качествами. Каковы мои качества? Он думает, о боже мой, я-то в иллюзии. Вы помните, мы с вами обсуждали 4 признака или качества обусловленного живого существа. Обусловленного значит находящегося в плену, несвободного. Сейчас каждый из нас считает, кроме меня, может быть, каждый из вас считает, что он свободен. Несомненно, потому что, судя по тому, на что вы посвятили свою жизнь, вы свободные люди. Здесь из вас сидящих только я посвятил, из вас из всех только один я посвятил жизнь совершенно другому. Потому что я понимаю, что я не свободен. Надо освободиться. Вы все посвятили жизнь совершенно иному, потому что вы все думаете, что вы какие? Свободные, вот в чем иллюзия. Итак, брахмачари постепенно начинает постигать, что он не свободен. И мы говорили, 4 признака обусловленной жизни, то есть несвободной. Первое. Иллюзия. Иллюзия. Что за иллюзия? Думать о себе так, кем ты не являешься. Думать о себе так, кем ты не являешься. Да я храбрый. Точно храбрый? Храбрый. Может, чокнутый? Нет, храбрый. Я хороший. Точно хороший? Может, глупый? Нет, хороший. У нас есть вот эта иллюзия. То есть мы о себе думаем каким-то определенным образом. И эта мысль не построена на знании. Она построена на чем? Из ума, из ложного эго. Из нашей гордыни. Гордыня. Из нашей гордыни, которую называют аханкара, ложное эго. Из нашей гордыни. Мы очень гордые. Поэтому чем более гордый человек, тем более хорошо и возвышенно он о себе думает. Не то, что другие о нем думают возвышенно. Тем более он о себе возвышеннее думает. Чем более гордый человек. Итак, иллюзия. И он себя принимает. Первые признаки, говорится, он себя принимает. Не за душу, а за что? За тело. Поэтому он определенной нации, определенной, любого ткните, он будет обязательно мусульманин, христианин, там, индус, или индуист, или коммунист, или атеист, но он обязательно будет себя отождествлять с чем-то из этих вещей. Второе, он будет обязательно себя отождествлять с нацией. И он будет считать, что его нация получше, чем другая. Ну, или по крайней мере, не-не-не, не хуже, ну сейчас. Нормально. Как все. Что значит, не хуже, ну сейчас. Не хуже. Не хуже чего? Или кого? Нормально у нас. Вы можете сейчас сидеть и смеяться, но суть-то в чем? Что человек, обучающийся, он мгновенно проецирует это что? На себя. Он тут же думает, я вот отождествляю себя со своей нацией, со своей религией. Даже если я атеист. Вы заметили, допустим, на территории России все христиане, все православные, хотя никто не православный, или пусть из 10 тысяч человек, говорящих, отождествляющих себя с православием, может быть, ну, 8 тысяч ходят в церковь. Иногда. Когда кто-то умер там или что-то, ну, какие-то проблемы. Или на экскурсию хотя бы. Остальные почему себя тоже отождествляют с этим? говоришь, не хуже. Не хуже. Так же, как люди многие, они себя считали коммунистами. Но они не были коммунистами. Они не были членами партии, они не знали капитала. Это же такой труд вообще, там чекануться можно. Все это, если изучить, этот весь труд капитала, это же... Это... Ни один коммунист на самом деле. Сейчас они говорят, иногда мне вот мои знакомые здесь говорят на кафедре, вот этот человек коммунист, вот этот, я уверен, что он не знает. Они просто лозунги шпарят и все. Чьи-то лозунги, чьи-то идеи. Но как науку, коммунистическую науку, то есть капитал, на чем основано все это. То есть всю эту экономику. Капитал не просто произведение, это экономическое произведение. Они не знают, я уверен, на 100%. Вот я в свое время попытался это изучать. 3 года каждый день. Чтобы хотя бы понять, вот что, где мы жили и что за люди-то. Хотя бы понять. Это ужасно. Очень сложная наука. Поэтому вы не думайте, что там много... Даже наши руководители, они никогда и не читали, и не изучали. Это все уже были выкладки, как бы лозунги, шаблоны. Какие-то определенные штампы, уже все было готово. Все было готово. Итак, иллюзия. В следующий раз человек в иллюзии, говорится, в результате этого чувства его несовершенны. Чувства его несовершенны. Вот сейчас мы все сидим и что-то чувствуем. Представим, по отношению ко мне. Ну, поскольку я здесь сижу, я в центре, как бы я, несомненно, притягиваю какие-то ощущения, чувства. Я что-то говорю, кто-то чувствует по поводу моих слов. Может быть, он не лично ко мне, а от того, что я сказал. Но все это чувства. И все они что? Несовершенны. Если мы в иллюзии. Я уж не говорил там, что мы все себя... Я сказал, религия, нация. Потом я уж не стал говорить, что мы все себя в половом отношении отождествляем. Я мужчина, ты женщина. Или наоборот, я женщина, ты мужчина. Все. Так ведь? И пошло-поехало. Государство, да, ну и такие знания, к чему мы привязаны. Как, допустим, если я 20 лет бы изучал какого-то, допустим, ну, Гегеля там изучал, и потом кто-нибудь бы попробовал о Гегеле что-то плохо сказать. О чем с ним разговаривать? Крайне невежественная личность. Крайне. Архи. Архиневежественная личность. На святое замахнулся. Или вы играли в фортепиано. Грига-то, кстати, я что-то вам о Григе сказал. У вас проблемы. Или о Чайковском тогда, помните? Люди говорят, все, замахнулся. Значит, куда, ты куда прешь? Тебя куда уже занесло со своей иллюзией? Итак, чувства несовершенны. Когда человек в иллюзии, чувства несовершенны, говорится, он постоянно совершает ошибки. Постоянно. Вы чувствуете, как вы не знаете, как поступить? Вы чувствуете, как каждый человек нуждается в каком-то волшебнике, который бы все время ему говорил. Почему вы думаете, люди все время, астрология, астрология? А? Как вы думаете, почему? Конечно. Потому что они боятся ошибиться, они ни черта не знают, и поэтому они так привязаны к астрологии. Потому что они ничего не знают, они никогда сами не могут правильно определить, куда им ходить, куда не ходить, что одеть, что не одеть, с кем дружить, куда пойти, сколько спать, что есть. Ничего не знают. И они поэтому хотят астрологию. Это означает, люди в иллюзии, чувства их несовершенны, и они постоянно ошибаются. И как результат этого, они все это хотят скрыть. Все эти 3 вещи каждый скрывает. Каждый скрывает свою иллюзию, каждый скрывает несовершенство своих чувств, и каждый скрывает свои ошибки. И это выливается в 4-й признак, который называется лживость. Или обман. Обман себя и окружающих. Говорится, человек, который обманывает себя, никогда не может сказать правду другим. Почему человек обманывает? Вот вообще, вот мы иногда ложь говорим. Потому что мы считаем, что это ничего, нормально. А это нормально, как вы думаете? Вот кто из вас помнит, я, что ложь с собой несет? Если вы говорите хотя бы одно лживое слово, это действие. Если вы мыслите лживо, ерунда. Век, в нашу эпоху век Кали не учитывается. Но если вы сказали, слетела с языка ложь, вы породили целый процесс в космосе. Целую реакцию цепную, энергетическую. Как вы думаете, ложь во что превращается? Почти так. Ну, кто помнит? Дима, не помнишь? Конкретно, вот говорится, ложь во что превращается? Хоть одно слово лживое. Если человек обманывает, неважно как, мы-то говорим, о, ради блага, там, белая ложь, черная, синяя, красная, там, всякая. У нас очень много цветов, мы все художники, у нас ложь тоже такая, она вся, так сказать, в заплатках разных. Во что превращается ложь? Говорится, правдивость – последняя нога религии. Значит, ложь к чему ведет? К чему? К падению. К падению чего? Вот знаете, говорят, единожды солгав, есть такое вот выражение. Почему не говорят дважды солгав, трижды солгав? Почему в народе везде говорят единожды солгав? Ну да, да. Единожды. Человек теряет милосердие, аскетизм, чистоту. Если вот эти три вещи потеряны, то его иллюзия, его несовершенство чувств, его ошибки, все усиливается. Таким образом, когда человек говорит ложь, иллюзия усиливается. Вместе с этим чувства человека еще сильнее оскверняются, то есть становится, и он еще больше ошибочно начинает мыслить и действовать. Таким образом, говорится, ложь — это прямая дорога к смерти. Ложь. Ложь – прямая дорога к смерти. И поэтому люди, говорится, самообманом. Они себя обманывают. Они говорят, да ну ничего страшного. Я сказал, ну я пошутил. Ничего страшного. Но эта ложь, говорится, она усиливает иллюзию. И первое усиление иллюзии происходит в том, что мы думаем, что ничего страшного не происходит. Это нормально. Это и есть первый вид усиления иллюзии. Что раньше мы думали, что это ненормально, а теперь мы думаем, что это нормально. Тут же, через две минуты, через минуту, через секунду мы себя убедили, что это вполне нормально. Это означает, иллюзия усилилась тут же, мгновенно. Итак, в итоге все это называется брахмачарья ашрам. Когда человек осознает, для чего время нужно тратить. Осознает это. Знает. И это осознание проявляется в поступках определенных. То есть он хранит целибат, но не просто сдерживает свою половую энергию, а он занимается совершенно другой, иной деятельностью. То есть деятельностью более высокого уровня. Это означает выше пояса, выше пупка. Это анахата чакра находится, вы помните, да. И так все остальные. Все остальные. Какой вид деятельности, вы помните, я по чакрам когда давал, какой вид деятельности рекомендуется для чего? И так появляется жертвоприношение, тапасия и аскетизм. Аскетизм, жертвоприношение, благотворительность там. Аскетизм, благотворительность и жертвоприношение. Так. Первое идет аскетизм, второе идет жертвоприношение, благотворительность, и третье идет жертвоприношение. Это три вида деятельности, которые ведут к возвышенной деятельности. Тапасия – это ограничение чувств. Для того, чтобы высвободить определенную потенцию для другой деятельности. Это как человек, летчик. Он не может пьяным садиться за штурвал, иначе будут проблемы. Поэтому он трезвый для того, чтобы исполнить какой-то вид деятельности. Ему необходимо быть трезвым. Он понимает это, что пьяное состояние или состояние опьянения и эта деятельность несовместимы. Несовместимы. Так вот, как, допустим, вождение автомобиля и, так сказать, одурманенное состояние несовместимы. Почему вы не пьете? Люди иногда говорят, я за рулем. Видите, да? Они не просто сидят и удерживают свои чувства. Почему они не пьют? Они за рулем. Так же и тут, когда человека спрашивают, почему ты не вступаешь в половые отношения? Это опасно. Нет. Но голова болеть будет. Нет. Он занят чем-то другим. Что несовместимо с половой жизнью? Это высшая деятельность. Деятельность высших центров энергетических. Мы с вами говорили о чакрах. Если кто-то хочет поднять или развить какие-то высшие центры, вот мы с вами говорили, если там, допустим, у Ладхара чакра закрыта, да, низшая чакра, то вот тут и все сразу, ой, у меня наверняка низшие закрыты, а верхние все ворочат. Вы шутите. В Веккале у 99% все наоборот. Нижние очень хорошо ворочаются. А верхние почти отсутствуют. И только они там закрылись, и они отсутствуют. Там место просто осталось для чакр. Самих чакр даже нет, только место осталось. Еще надо чакру туда вставить, еще надо ее так раскрутить. Серьезно, я не шучу так. Я как бы шутливо говорю, а люди всегда слушают, ой, точно, у меня вот это вот между анусом и гениталиями чакра. Прямо я ощущаю, она вот у меня совсем не работает. Нет, как раз низшие очень хорошо работают. У людей очень хорошо работают низшие. А вот все те высокие, поэтому немилосердные, завистливые, глупые такие, гордые. Это иллюзии очень много несовершенных таких людей, которые только и думают о своем теле, о внешности, как они выглядят, что о них скажут. Гуна страсти. Гуна страсти подразумевает, что это низшие чакры. Все перечисленные выше чакры находятся в гуне благости. Все, что внизу, находится в гуне страсти.